Мы рождены слабыми, без знания о своей силе. Для того, чтобы идти по ступенькам развития и становиться лучше, предполагается, что так. Повторюсь, никто не знает планов Создателя, а те, кто знают, не расскажут об этом. Нет для этого мотивации. Да и хрен с ними, отмахнулся я. Давай как с малолеткой. Что такое магия теней? А что ты о ней знаешь? Что это духовная магия? Исходит из души. Ну-у-у, драконесса снисходительно улыбнулась и покачала головой. Любая истинная магия происходит из души. Вот только души у всех разные. В каком это смысле? Их же все изготовил Создатель. Да, но в разное время. Помнишь, ты же сам говорил. Проводит эксперимент, забирает лучшие и повторяет на новом месте. То есть души тоже имеют свою градацию, да, если можно так сказать. У каких-то существ душа едина, как, например, у драконов. Все, что заключено в ней, нам доступно. Ну, кроме искры, к ней не пробиться. А все, кто пытались из нашего племени, скажем так, их больше нет. Да и угадаю, умерли они не своей смертью? Нет, за ними пришли слуги Создателя. Ангелы, думаешь, нет никого посильнее? Древние боги, они не вмешиваются напрямую, потому как, пусть они и сильнейшие боги во всем мироздании, они все же подчиняются тем же законам, что и старшие или младшие боги. Я говорю о стражах. Это еще что за хрен с горы? Те, кто существуют для исполнения воли Создателя. Ангелы, например, это самые-самые младшие из стражей, а есть и посильнее. Те, кто решают проблемы посерьезнее, чем демоны, которые захотели покопаться в душах. Да, конечно, есть. Мироздание – это саморегулирующаяся гармоничная система. Если есть угроза, то для нее будет придумано противоядие. Или же оно создано много тысячелетий назад и будет просто пробуждено. На все воля Создателя, как говорится. Магия теней, напомнил я. Внутри меня что-то окончательно сломалось. Не знаю, говорит ли мне драконша правду, ибо это идет вразрез с тем, что мне сообщали демоны, и даже Геката, но уже пора привыкнуть к тому, что верить на слово нельзя никому. Верно, печально улыбнулась драконша, и на ее лице появились отголоски застарелой боли. Не так давно ты пришел к выводу, что твое ядро стало частью оболочки души, а потому ты вспоминаешь то, что раньше слышал, учил, но забыл или исторгнул из сознания. Ну да, я даже не заморачиваюсь очередной констатацией того факта, что драконесса копается в моих мыслях. Я хочу знать больше, потому что ее слова звучат предельно логично. И если это даже ложь, но она поможет мне стать сильнее, то я буду ее слушать столько, сколько надо. Это лишь отчасти то, к чему ты пришел, сказала драконесса. Оболочка души — это не только сознание, не только то, что ты помнишь, знаешь, апеллируешь. Это предел для смертного существа, ограничение его развития. У вас он мал, по сравнению с теми же эльфами, но это лишь по той причине, что ваш век недолог. Такими нас сконструировал Создатель, иронично произнес я. У эльфов оболочка крупнее, по известным причинам. На моей памяти многие смертные применяли различные практики для того, чтобы усилить оболочку своей души, чтобы впитать в нее как можно большее количество знаний, которыми они могут оперировать. Но в большинстве случаев, даже самой долгой жизни не хватает для того, чтобы понять свою оболочку и преодолеть ту грань, которая отделяет ее от ядра. А как дела обстоят у драконов? Как-нибудь я тебе покажу, хмыкнула драконесса. Но, в общих чертах, наши оболочки на порядке крупнее и толще, чем у людей или эльфов. А теперь мы переходим к самому интересному для тебя. Ядро души, именно. Думаю, если ты поймешь, с чем тебе нужно иметь дело, то прогресс будет достаточно быстрым. Ну, посмотрим, учитель. Вещай, разжижай мозги своего падавана. Легкий подзатыльник, от которого у меня клацнули зубы и едва не выскочили глаза из орбит. Не поясничай, сурово сказала драконесса. Не дорос еще, чтобы шутить с драконом. Череп трещал так, что я был склонен с ней согласиться. Но, ничего с собой поделать не могу. Юмор, каким бы он плоским ни был, да и ехидство, это мои защитные механизмы. Ядро души, это не только все забытые тобой. Продолжала как ни в чем не бывало драконесса. Существует теория, что в ядре находится не только лишь твое знание, но и то божественное, что просачивается из искры души, из самого божественного предначертания. Погоди-ка, взмолился я. Мне говорили, что никто так и не смог понять, что такое искра. А ты так просто говоришь о том, что именно там заложено наше предначертание. Если так подумать, то при теории о том, что Создатель заложил в нас алгоритм роста и развития, который сделает нас такими же, как и он. Можно подумать, что в ядро души проникает нечто из божественного замысла. Его знания, его приемчики, я так и сказала, терпеливо согласилась Драконесса. По общей концепции метафизики, каждый слой души отделен от другого непреодолимыми в теории барьерами. Всего их три. Внешний удерживает оболочку, и его преодоление позволяет человеку или любому другому существу стать на порядке сильнее обычного смертного. Ведь он сможет взять себя в руки, мобилизовать в нужном направлении, сконцентрироваться. Допустим, а что будет, если этого барьера не станет? Ты же видел своих друзей-некромантов, как-то брезгливо произнесла Драконесса. Чудовища, которые не сдержаны никакими ограничениями. Разрушители, мерзость. В некоторых регионах галактики или Вселенной считается, что уничтожать их – высшая миссия. Почему? Они ведь изгаляются над мертвецами. И что будет, если не купировать заразу вовремя? Уточнила Драконесса. Сперва один мир, потому другой, потом третий и так далее. Все они из источников духовной энергии превратятся в некрополи. Зачем это нужно тем, кто следит за реализацией замыслов Создателя? Допустим. Но, тогда почему они вообще появились? Почему такое знание в принципе существует? Свобода выбора – вещь весьма неоднозначная, туманно заявила Драконесса. Дай разумному существу право делать то, что он хочет, и он станет кем вздумается. Поэтому воинам, магам, некромантам у всего есть покровители. Потому что даже некромантия, и та дает энергию. И, надо полагать, что выделяемая ожившими мертвецами энергия, это уже не животворящая сила, а яд. Логично, что от последователей этого учения стремятся избавиться. Но оно с каждым новым оборотом эпох снова и снова возрождается. Словно кто-то целенаправленно старается сделать невозможное и загрязнить потоки магии ядом. Я ее чувствовал. По спине пробежали мурашки. Отвратительная версия магии теней. Если брать за основу, что магия теней – это божественная сила, созидающая жизнь, то некромантия – это извращение, которое должно быть истреблено. И так уж совпало, что знание о том, как поднять мертвецов, было открыто именно демонами и практиками. Одним из первых, если я правильно помню. Надеюсь, не надо говорить, что популярности это вашему роду не добавило. Сам бы убивал гаденышей, скрежетнул зубами я. Охотно с тобой соглашусь, кивнула Драконесса. Уверена, тебе еще представится подобная возможность. Но, вернемся к душам, а именно к барьерам. Внутренний барьер отделяет оболочку от ядра души. Он в разы сильнее и крепче внешнего барьера, а потому преодолеть его практически никому не удается. Но ведь кто-то смог, откуда-то же есть такие знания о внутреннем устройстве душ. Кто-то явно смог сделать это успешно, уточнила Драконесса. Но как всегда бывает с запретным, неизведанное, когда оно сваливается большим потоком тебе на голову, оно сводит с ума. Появляется еще одна безумная сущность. Однако она сильнее, могущественнее, а ее знания. Допустим, что в самом деле из ядра души в бессознательное проникают отголоски божественных знаний. Предположим, что глубинный барьер, разделяющий ядро и искру, не так надежен, как первые два. Представь, на что способно безумное воплощение мощи, у которого в руках есть осколки знаний Создателя. Изгорают планеты по щелчку пальцев, мрачно резюмировал я. Ты прав, неожиданно сказала Драконесса. Скажем так, наиболее древние сущности поговаривают, будто в начале времен все планеты во всех вселенных были цветущими садами жизни. И сравним эту легенду с картиной настоящего. Припомнил, сколько в Солнечной системе обитаемых планет, пригодных для проживания человека, а сколько было информации про пирамиды на Марсе, Венере, строения на Луне, более-менее пригодные для дыхания и жизни атмосферы на спутнике Европа или других планетах, но уже за пределами родной системы. Каждая мертвая планета – это сражение порядка и хаоса, сказала Драконесса. И там, где нет уже жизни, сторонники Создателя проиграли. Я так прикинул. Наверное, они не так уж сильны. Даже в моей системе лишь одна планета приспособлена для проживания людей. Не забывая еще и то, что не всегда ставка делалась на людей. Они – практически финал работы Создателя, но они далеко не первые в своем роде. Да, есть еще зеленые человечки с Нибиру. Подумалось мне тут, подруга дней моих суровых, произнес я, что ранение твое нанесено было техникой, которую я знать не знал, ибо демоны, которые меня обучали, предпочитали не распространяться о Лилит. Логично с их стороны, — хмыкнула драконесса. «Это Мегера, квинтэссенция всех домыслов и истин о демонах, худшие их проявления. К несчастью для твоих учителей, именно она ответственна за то, что началась последняя война. Каким образом? Мне почем знать?» — пожала плечами драконесса. «Я подобными мелочами не интересовалась. У моего племени другие приоритеты в жизни, еще бы знать какие. Ну да ладно, иными словами, из-за повреждения оболочки, часть моих и не только моих воспоминаний стали новой оболочкой», — пожевал губы я, мысленно делая филологический фейспалм. «И именно поэтому я тебя сразу и не прикончила», — лениво сказала драконесса. «Подумала, что ты сильнее, чем кажешься». Разочарование было сильным. «Так крепко я еще не ошибалась в смертных», — призналась Элиберут. «В бессмертных, да, но в людях. Впрочем, может быть, это шанс. Для чего? Узнаешь со временем. А если я хочу сейчас? У тебя есть эльфийка и вестница смерти. Устрой себе смертную разрядку и вернемся к обучению. Ты сейчас пошутила надо мной?» — поинтересовался я. «Ты же гордый черный дракон, старейший из живущих. Благородная, высокомерная, невозмутимая, а шутишь как пятиклассник из гетто». Драконесса посмотрела на меня невозмутимым взглядом. «Если бы я шутила, то спросила, почему эльфийская старшая богиня за 2000 лет так и не обзавелась пантеоном из числа высших эльфов? Без понятия. Потому что эта сучка фригидна, как скала на берегу штормового моря», — флегматично сказала драконесса. «Ну, такой себе юмор для посвященных. Не боишься, что она решит тебя проучить за подобную дерзость? Сама она не вмешается, правило. А вот если пришлет своих подручных...» — драконесса мечтательно заулыбалась и погладила свой огромный двуручный меч. — «Веселья будет мало, конечно, но это доставит ей неприятности. Зарубка в памяти. Моя драконесса не любит эльфийскую богиню. Зарубка номер два. У эльфов гарантирована всего одна богиня. А теперь к нашим баранам», — решительно определил я направление беседы. «Познавательный рассказ, но я так и не понял, каким образом все это поможет мне стать сильнее. Подумай», — предложила драконесса. «Хорошие слова. Итак, есть оболочка, есть ядро, вероятно, есть и искра. Между ними барьеры, преодоление которых весьма тяжелая штука. Оставим в стороне то, что я могу превратиться в безумного маньяка. Драконесса обещала, что такого не произойдет. Условно поверим ей. Но как тогда я смогу установить контакт со своей душой, если она монолитным барьером ограждена? Думай, думай, думай. А что, если...» — «Повреждение души», — изрек я. «Подробности своих мыслей расскажешь?» На губах драконессы появилась мечтательная улыбка. «Для чего? Она же их читает. Или решила сделать исключение в знак сотрудничества? Думается мне, это хороший знак. Барьеры и оболочка слишком крепкие. Но моя душа была повреждена, и на ней появилась заплатка из энергии родственной души, зверолюдки и моего ядра. Я окажусь прав, если предположу, что эта конструкция не так прочна, как может показаться». «Да, верно», — сказала драконесса. «Поэтому-то я тебя и выбрала. У тебя есть возможность стать сильнее, не затратив на это всю жизнь. Потому что эта заплатка состоит из части ядра, которая, как мы думаем, напитана божественными знаниями из искры души», — развил мысль я. «И пока законы гармонии не возобладали над твоей душой и не привели повреждения в порядок, мы можем проникнуть сквозь барьер и оболочку к ядру», — продолжила драконесса. «И тем самым, ты получишь в свое распоряжение знания, которые позабыл, и то, что натекло из твоей искры. А может, и в нее саму заглянем», — размечтался я, — «и будет у меня полный комплект божественных знаний. Для начала, чтобы овладеть такими вещами, тебе нужно укрепить тело и подготовить сознание к своей будущей сути», — охладила мой пыл Элиберут. «В противном случае, ты сойдешь с ума. Не знаю, понравится ли тебе быть безумным маньяком или нет, но то, что ты сотворишь, явно привлечет внимание тех, кто посильнее местных богов. Эти и без того в принципе не рассматривают тебя в качестве угрозы. Слишком ты слаб, а у них еще сильны воспоминания о той резне, которую здесь называют последней войной. Никому не хочется снова поучаствовать в этой заварушке. Думаю, по этой причине», — она указала себе за спину, — «с нами путешествует твой друг Паладин. Его бог решил присмотреться к тебе и не влезать пока. А может, надеяться, что я стану частью его паствы», — высказал я свои предположения. «Если ты сделаешь это, когда наберешься сил, то Аурхейм явно ждет еще одна локальная последняя война», — усмехнулась драконесса. «Пусть ты один и сейчас слаб, но став сильнее, если сможешь хоть немного приблизиться к своему предназначению, ты станешь опасен для всех них и имеющейся системы бытия этого мироздания. Ну да, убийца создателя и все такое, я поморщился. Стать сильнее, чтобы вернуться из Аурхейма непростым балластом, это, конечно, приятно и греет мою душу. Но вот та мишень, которая нацеплена на мою спину по незнанию и явно будет лишь увеличиваться пропорционально моим силам, меня не радует. С другой стороны, если драконесса права, то я могу стать сильнее настолько, что меня не так-то просто будет уничтожить. Быть маньяком – это не мое. И, так подозреваю, когда я безжалостно расправился с некромантом на земле, Геката была печальна отнюдь не потому, что я сделал это, а потому как я это сделал. Нужно быть откровенным с самим собой. Испытал ли я удовольствие от того, что эта тварь умирала так медленно и болезненно? О, да, было в этом что-то будоражащее кровь. Но, что если Геката хотела, чтобы я был практиком, но не маньяком, как остальные? Что если я просто придумываю себе картинку того, как и что должно быть, не зная вообще для чего я был ей нужен? Можно хоть до конца веков думать, что она, как и Элиберут, хотела усилить меня, сделать правильным практиком или что-то в этом роде. Но, надо мириться с фактами. Хотела бы Геката, рассказала бы все как есть и что ей от меня надо, но этого не сделала. Просто бросила меня в воду и смотрела, выплыву ли. С чего я вообще взял, что она была на моей стороне? Если хотя бы половина из того, что сказала Элиберут, правда, у меня немало вопросов к демонам появилось. Потому как тот подход к обучению, который я видел, больше похож именно на промышленное производство маньяков и некромантов, а не практиков. А, так как что первые, что вторые, это проблема для вселенной, нужно признать, что тотальная война со стороны ангелов логична. Но, мать их этить коромыслом, через межушный ганглий, причем тут остальное человечество, дело ясное, что дело темное. И, так понимаю, даже если я выполню задание и вернусь, не имея я сил, отвечать мне никто не будет, какие бы вопросы я ни задал, даже если там кто-то остался в живых из наших, особенно, если остался. Значит, вывод прост: сила мне нужна для того, чтобы выжить как в этом мире, так и на земле. Элиберут, не без выгоды для себя, готова помочь. Ну, Магус тоже вроде бы как обещал помочь, и вон, прислал надсмотрщиц. Никто ничего не делает по доброте душевной, нет добра в этом мире. Только выгода и интересы. И чтобы не оставаться марионеткой в чужих руках, мне нужно быть сильнее их всех. Потенциал к этому имеется, по словам драконессы. Вот только кое-чего мне не хватает. Контроль, контроль и еще раз контроль, пробормотал недовольно я. Как мне быть вообще готовым к тому, что меня ждет, если я не знаю, к чему вообще подготовиться? Навряд ли Либераут может сказать мне, что произойдет со мной и моей личностью, если я вскрою барьеры в душе и полезу в ее глубины. Пусть и не говорит прямо, но дает понять, что у драконов душа иначе устроена. Создается впечатление, будто у них либо супертолстая оболочка, либо вообще нет ядра. Она же сама сказала, что драконы все знают и все умеют с рождения. А вот люди на протяжении своей жизни трепыхаются и сходят с ума. Что, вероятно, может произойти в моем случае. За этим я и здесь, напомнила о себе драконесса. Я помогу тебе своими силами, и очевидного не произойдет. По крайней мере, не должно. А ты знаешь, как успокоить, хмыкнул я. Может тогда, ну нахрен все это, кивок в сторону едущей впереди повозки с нашими соратниками-надзирателями. Избавимся от них, да скроемся где-нибудь, будем сами по себе. Готов воевать с армией, уточнила драконесса. И эльфы наверняка прибудут. А ты не можешь скрыть мою ауру практика, я вообще не уверена, что ее возможно скрыть, заявила драконесса. Но, чем больше ты будешь прогрессировать, тем меньше она будет похожа на то, что есть сейчас. Возможно, что это собьет преследователей со следа. Угу, собьет, хмыкнул я. На ум тут пришло, что если моей смерти вдруг захочет эльфийская богиня, то никакие россказни Магуса о том, что я мертв, не спасут, и по следам пойдут очередные отряды чистильщиков. «Разве это не повод начать свое обучение?» – спросила меня драконесса. «Спасать тебе жизнь мне может и надоесть вообще-то». «Да, умеешь ты уговаривать», – вздохнул я так, что мне бы сам слуга позавидовал. «Жизнь – боль. На спине мишень. Могу стать могучим и сильным, а если нет, то сойду с ума и меня прихлопнет какой-нибудь ангел, архангел или еще какая-нибудь дрянь. Весело же. «Не забудь про Магуса», — донесся голос Лауриль позади. Повернувшись, увидел смущенное личико лучницы. «Простите», — виновато улыбнулась она, — «я подслушивала». «Бабушка, бабушка, а зачем тебе такие большие ушки?» — рассмеялся я. «Думаешь, у нас будут дети?» — зажглись глазенки у сломанной эльфийки. «Если в это время к полуэльфам относятся так же, как и в мое время, то проживут они недолго», — невозмутимо произнесла драконесса. «Гибридов не особо любит», — потупила взор Лауриль. «Но, мы ведь не в великом лесу, так, отставим эту тему», — решил я, посмотрев на драконессу. «Скажи мне, Элли, хребет сломаю», — предупредила она. «Бераут», — закончил я, — «а почему практиками не становятся люди этого мира? Души же у нас с ними одинаковые должны быть, а за 2000 лет новых так и не объявилось», — припомнил я слова Олегуса при нашей первой встрече. «Скажи спасибо ее народу», — она указала на Лауриль. «А эльфы тут при чем? Оболочка души — это как раз тот слой, который пропитан весьма распространенной общей магией, нейтральной», — пояснила драконесса. «Если разумный присягает кому-то из богов на службу, то магия приобретает оттенок, а его способности становятся зависимы от способностей покровителя. Особенность эльфов в том, что они – неудачный эксперимент создателя. Их барьеры крепче, чем у людей. Судя по тому, что я вижу в ней», снова тычок большого пальца в сторону лучницы, «эльфы продолжают спариваться исключительно друг с другом. Подозреваю, что за тысячелетия их барьеры стали еще более крепкими, и способности к магии стали теряться». Пока не уловил смысл, шутка вселенной или недоработка создателя, а может это одно и то же, но душа людей более пластична, чем у предыдущих экспериментов. И там, где люди скрещиваются, они лишь улучшают свое потомство, а среди рас, где это не происходит, наблюдается вырождение. Твоя погибшая зверолюдка, тому подтверждение. Думаю, ее предки, какая-то закрытая община, где происходит кровосмешение и вырождение. У эльфов процесс идет помедленнее, но я уже вижу, по ней, да хватит тыкать в лаврушку пальцами. Вырождение происходит. Собственно, эльфы знали об этом давно, еще когда я была маленьким дракончиком, но самомнение не позволяло им делать иначе. Я до сих пор еще не получил ответа на свой вопрос. Эльфы были предыдущим экспериментом создателя по поиску своей замены, как говорят, сказала драконесса, но Творец почему-то счел их негодными для развития, и создал людей, и вложил в них больше своего, чем в эльфов, Эллибераут. А кто говорил про концентрацию? Я к этому и веду, поморщилась драконесса. В ходе последней войны, эльфы подложили людям подлянку. Когда демоны были низвергнуты, они прихватили у создателя немало его артефактов. Один из них эльфы сумели добыть и использовать. Элли, у современных людей практически нет искры, нехотя пояснила драконесса, как и у эльфов, и у гномов, и большинства предыдущих проектов создателя. Эльфы выжгли ее, фактически уравняв людей с собой, а по факту, еще больше ослабив. Странно, что их не уничтожили слуги создателя. Лауриль ошарашенно озиралась по сторонам. Да, девочка явно не была к таким откровенностям готова, но у меня же есть искра в душе, не так ли? «Достоверно я могу это сказать только тогда, когда мы на нее посмотрим», — призналась драконесса. «Остальное же, теоретически, она должна быть. Как я и говорила, создатель сделал людей по своему образу и подобию, весьма пластичных, и с каждым новым поколением, людской род все больше усиливается. Возможно, что искры продолжают образовываться, а может и нет, только глубинное изучение душ может дать на это ответ. Но, с другой стороны, если думать о том, что именно в искре, божественный замысел для человечества, то ее отсутствие это и есть дарованное самоопределение, не так ли? Слишком много этой злоебучей метафизики. Начинаю понимать, почему эльфов истребляли, пробормотал я. За такое вообще странно, что люди с ними в союзе оставались. А может быть они и не знали, что произошло, пока не стало слишком поздно. Ведь об искре известно еще меньше, чем о ядре. Даже сам факт ее существования теперь уже под большим сомнением. Так это было сделано не руками эльфов, усмехнулась Эллибераут. Это сделал один из сильнейших практиков своего времени. Один из первых 8 величайших магов людей, переманенный на сторону темной армии Лилит. Так что, к эльфам вопрос лишь косвенные, доказательств почти никаких. Но ты-то уверена в том, что это было именно так? Нетерпеливо произнес я, заерзав на месте. Откуда дровишки-то? Некоторое время драконесса молчала. Затем, нехотя, явно пересиливая себя, все же решилась. «Рано или поздно ты это узнаешь», — сказала она. «Тот, кто предал людей, а затем и демонов, звался Агдил, также известный как Искариот». В памяти шевельнулось нечто знакомое. «Иуда, что ли? Было у него и такое имя», — кивнула Драконесса. «Когда он был человеком, конечно, слабым и беззащитным человеком, ставшим чудовищем. Энда, ну, наши интересы искрами не обозначены, да и не считаю я себя ущербным, показательно делаю вид, что меня эти новости не покоробили, так что раз этого парня прикончили, то...» Агдил бежал, когда понял, что был обманут всеми, кто ему служил, холодно заявила Эллибераут. «Он прихватил с собой практически весь арсенал Создателя, который был украден демонами, перебил тех, кто его охранял и скрылся. Где он, никто не знает, а те, кто пытались его найти, так и не вернулись, живыми, по крайней мере. А практики, единственные, кто не пытались его достать, единственные, кого он не смог убить, а просто бежал от них, вероятно. Ой, не нравятся мне ее слова. Скажите мне, что рядом есть еще отряд практиков сотого уровня, которые просто перекур взяли. Элли, обратился я к ней, давай ты не будешь отвечать мне, если я угадаю, что именно этого ублюдка ты хочешь попросить меня убить». Драконесса, посмотрев на меня, согласно кивнула. «Прости, практик, но я ждала тысячелетия, чтобы отомстить ему». Ее голос приобрел оттенки вины. «Смерть моих детей. Драконы этого не оставляют безнаказанным. Именно по его наводке меня пленили и удерживали, чтобы я не могла помешать ему. Дерьмо. Я понимал, что просто не будет, но чтобы настолько убить мужика, который прикончил двух драконов, сотворил какой-то пиздец неебических и не совсем ясных масштабов и свалил, попутно прикончив каждого, кто пытался с ним разобраться. У меня что, на лбу написано? Суицидник. А, хотя, а чем это я? Мишень на спине уже давно со мной. Да, нервно рассмеялся я. Почему бы и нет? Давай, я прям завтра выслежу этого говнюка и выпотрошу его. Делов-то. Спасибо, Глеб. Дракоша явно не поняла сарказма и с болью, облегчением и благодарностью посмотрела мне в глаза. Ты не представляешь, насколько я буду тебе благодарна за то, что ты наконец-то сделаешь меня вдовой. Да ни за что, буркнул я, схватив поводья и посмотрев на мерно плетущихся лошадей. А потом до меня дошло. Чего, блять? Глава 9. В жизни бывают взлеты и падения, а также удары под дых. Мы проговорили с драконессой до самого места стоянки, и, признаюсь, скажи она мне это сразу, я бы не согласился. Мудрая женщина с хвостом и крыльями это тоже прекрасно понимала, а потому и держала в тайне до поры до времени. И момент настал. Подруга подкинула проблем. Суука. Ровно тогда, когда имеющиеся у меня варианты, согласиться на ее предложение, от которого невозможно отказаться, или же остаться в лапах проныры Магуса и стать птичкой в клетке. Думать и взвешивать шансы можно сколько угодно, но факт остается фактом, мне нужна сила, чтобы вернуться в мой мир, и вернуться так, чтобы не просто рвать ангелов направо и налево, но и иметь возможность задавать вопросы демонам, потому как нужно понять, что вообще происходит. Драконесса знает ситуацию со стороны условных нейтралов, тех, кто не принимал участие в последней войне, в отличие от ее мужа и сыновей. И, если первый, вполне себе состоявшийся мужчина, маг и воин, один из восьми правителей континента Аур, изначально занял позицию людей, то вот красный и желтый за коим-то хреном подались к практикам. Эллибераут сказала, что так произошло из-за их общих знакомых, которые присоединились к темной армии. Но вот подробностей она не рассказала. В ходе войны Агдил, он же Иуда, он же Искариот, он же ныне называемый не иначе как презренный изгой, переметнулся на сторону практиков, и весело, задорно, с полным погружением, принялся резать прошлых своих союзников. Вообще, насколько я понял пояснение драконессы, сопровождаемые комментариями Ликарди, в последней войне перебежчиков было совсем немало. Герои и полководцы могли воевать бок о бок на одной стороне сегодня, а уже завтра, друг против друга. Вот только есть нюанс, из темной армии союзники практически не уходили. Идейные, если быть точнее, а наемники, как уже рассказывал Олегус, те да, как перчатки меняли стороны и свою лояльность. Непоправимое случилось тогда, когда Агдил по каким-то причинам предал практиков. При этом, Эллибераут делала на сем моменте отдельное ударение, ее муженек сперва наплел высшим демонам, что его женушка, спокойно себе забившая хвост на последнюю войну, дремала в гнезде, намерена примкнуть к эльфам, благо что гнездовье ее находилось на всей еще занятой территории Востока. Практики бросились предотвращать, спасать и так далее по списку, а в итоге заперли ее здесь и оградили какой-то некромантической нех, сквозь которую женушка пыталась понять, что происходит и почему ей мешают досматривать столетний сон какие-то обормоты. Хотела она узнать это и у своего мужа и детей. Первый отмалчивался, вторые же прояснили ситуацию. Пока она охреневала от того, что без вины виноватой оказалась, ее некогда благоверный человек начал действовать. Он, не моргнув и глазом, вырезал гарнизон столичной крепости Дуар-Мартун, пока там находились некоторые из высших демонов, прикончил последних, ворвался в артефакторий, место, где содержались и изучались прихватизированные у создателя или отнятые у противника в бою опаснейшие артефакты, использовал один из них, после чего просто исчез, напоследок рассказав ей то, что она передала мне. Как это могло объяснить его предательство и убийство собственных сыновей, непонятно. По крайней мере для меня. Я посмотрел на сидящую справа от меня Лауриль, бледную как сибирская метель и словно оцепеневшую. Такое не расскажут, хай балакают. Попробовал я хоть как-то взбодрить свою психику. Прошло 2000 лет, а моя душа все еще болит, бесцветным тоном сказала драконесса. Глеб, черные драконы и те, кто им близки, могут устанавливать такую связь, что она позволяет смотреть глазами близких. Я схватил свою голову, чтобы она просто не порвалась на части. Если мне и удалось хоть немного понять эту женщину, то я понимаю, о чем она говорит. Ты видела убийство детей своими глазами? Я видела убийство их и его глазами. Ее щека дернулась нервным тиком. Глеб, он не был безумен. Я видела его в бою. Он хладнокровен. Каждый его шаг – это спланированное действие. Агдил, если бы хотел, мог спланировать все так, чтобы не убивать наших детей. Но он сделал это. И, когда он связался со мной, то в его монологе не было сожаления. Сбудто слушала слова существа, для которого ничто больше ничего не значит. И он даже не объяснил, для чего это сделал. Ради человечества. Я тряхнул головой. Ради всего человечества. Во мне закипала злость. То есть он уничтожил искры наших душ ради человечества, перебил командование темной армии ради человечества, и твоих детей убил тоже ради человечества. Да, женщина посмотрела на меня с болью в глазах. Черный дракон, вершина эволюции и долголетия их расы, которая за 1000 лет жизни не смогла примириться с тем, что произошло, и по-человечески я ей сочувствую. Но, со своей стороны, как мне убить мага, который 2000 лет назад был лучшим волшебником, непревзойденным воителем, стал практиком, уничтожил высших демонов, коих, если память не изменяет, штук 13, да еще 2 драконов прикончил. Слова вырвались раньше, чем я смог остановить свой язык. Все это время я наблюдала за тем, что происходит в магическом фоне галактики, сказала драконесса. Это стоило мне моих сил, но ангелы искали. Демоны, ангелы, боги, колдуны, магические существа, он убил их всех. Единственный отряд практиков, который отправился за ним в погоню по мирам, лишь он выжил. Наверное, потому, что они его так и не нашли. То есть все нашли, а практики обосрались. Охрененное оружие против создателя. Ко мне приходила Геката, сказала Эллибераут. Тогда она еще была практиком. Да ну, заинтересовался я. А вот с этого момента поподробнее. Она возглавляла поисковый отряд практиков, пояснила драконесса, и пришла ко мне уже после того, как все случилось. Расспрашивала о том, что он мне сказал, его слабые места, его привычки. Наставница готовилась к охоте. Допустим, мне ты об этом тоже расскажешь, уточнил я. Расскажу, рассеянно кивнула Эллибераут. У него нет слабостей, нет привычек, от которых он не откажется, ради достижения своей цели. Я не знаю никого, кто смог бы с ним справиться. Ага, мотивирует. И какая у него цель? Спасение человечества путем его уничтожения, превращение в огромного мясистого ебота, слияние всех разумов, начал заводиться я. Я не знаю, выдавила из себя драконесса. Я не могу его найти, я не могу с ним связаться. Но я точно знаю, что он жив, драконы чувствуют тех, с кем связали свою жизнь. Если бы он был мертв, я бы это поняла. Его можно отследить по этой связи. Геката пыталась, не смогла. А вот в это я, простите, не очень верю. Наставница не из тех, кто отступает. Охота за Агдилом была до или после того, как Геката прикончила эльфийский пантеон, уточнил я. Я себя чувствую маленькой такой моошкой, тоненьким голоском произнесла Лауриль, смотря прямо перед собой. Маленькой такой, кажется, ушастенькая шокирована, с нервным смешком произнесла Ликардия, утаскивая лучницу под тент. Голову, похоже, напекло. Я посмотрел на затянутое облаками небо, которое явно намеревалось вылить на нас немало влаги. «До», — сказала Элиберут, прекратив морщить нос. «Я почувствовала их смерти после того, как она вернулась и сказала мне, что не смогла отомстить за моих детей. Но практик, который придет ко мне после нее, сможет восстановить справедливость». «Так, это что такое? Обман с ее стороны, чтобы обнадежить драконицу или какое-то размытое предсказание?» У драконессы нет ответа на этот вопрос, а меня все терзают смутные сомнения. Мне эта ситуация перестает нравиться с каждой новой порцией информации, которую я получаю, и зуб даю, это лишь часть истории. Создается впечатление, что я тут совсем не случайно оказался, далеко не случайно, а выпустить тебя они не пробовали, чтобы ты сама его поискала, поинтересовался я. Я просила, вздохнула Элиберут, требовала. Они меня игнорировали и просто ссыпали мне в пещеру золото. В отместку я стала мешать им его извлекать и уничтожила всех, кто попытался забрать золото и ценности из пещеры. Они просто перестали кого-нибудь туда присылать. Форпост был разрушен, напомнил я. Да, его осаждали, рассеянно кивнула Элли. Мертвецы всех перебили. А потом я почувствовала, что кроме армии мертвецов, которые не выпускали меня наружу, появилось еще что-то могучее. Вероятно, она про сам тентакливидный лес, потому как вестница смерти, которую я выжег и из ее плоти воскресил Ликардию, явно для дракона уровня Элиберут не соперник. Невесело получается, подытожил я. Драконесса хочет, чтобы я прикончил очень-очень-очень сильного соперника, с которым не справились остальные. И выбор, да в задницу выбор. Похоже, что меня без моего ведома хочет поиметь чуть ли не каждый куст в этом мире, не говоря уже о том, что немалое количество разумных просто хотят моей смерти по причине метки демонов на моей душе. Блеск, буря, феерия идиотизма, или кое-чей долгоиграющий план. А я уже решил, что всем, кто желает меня использовать или прикончить, придется пойти нахрен строем фронта шеренгами по 20, сравнением на середину и гордо поднятыми лицами, да при боевых знаменах. «Хрен с тобой, золотая рыбка», — произнес я, понимая, что ровным счетом, куда ни кинь, всюду клин. Я, черный дракон, вяло напомнила о своей подвидовой принадлежности драконесса, а я парень, который просто хотел отомстить, развожу руками и пытаюсь улыбнуться. Получилось как у того дедули Гарольда, который терпит боль. Глеб, озадаченно посмотрела на меня драконесса. «С тобой все в порядке?» Я не смог удержаться от пародии, но чувствовал себя именно так. Оставляя вымученную улыбку, показал ей большой палец, а второй рукой указательным пальцем ткнул себе в живот. «Что-то случилось. Тут должна быть мое изображение и надпись «Суперстар», выдавливаю из себя. Какой же я, сука, популярный в ваших краях, чтоб горели он синим пламенем». Ближе к вечеру мы остановились на ночевку. Бережок озера, лесок позади, удобная травянистая полянка. Тихо, мирно. Ярый контраст с тем, что происходит у меня в душе. Стандартные дела по обустройству лагеря на себя взяли слуга и Олегус. Готовкой занялись Ликардия и Лауриль, в то время как фратер обходил окрестности на предмет возможной слежки. У второго фургона к нам появились вопросы на предмет присоединиться, на что они были с чистой совестью посланы нахрен. «Дамочки», продолжая косплеить дедушку Гарольда, что терпит боль, посмотрел я на пятерку полторашек, посматривающих в сторону булькающего в нашем котелке варева. «Давайте кое-что проясним. Ясность – это всегда хорошо», – затараторила Корделия. «Меня как-то спросила, придешь ко мне в опочивальню ночью?» «Ясно, солнышко, а мне что, не ясно?» «Ясно, не дура же, я пришла и сожгла к демонам ту опочивальню вместе с автором предложения». «А, она точно не дура, рыжая», — прервал я ее, наблюдая за тем, как за их спинами вампирша, которая так и не удостоила нас своим присутствием, разбивает лагерь. «Рот на замок, Ферштейн, фу, какие пошлые слова», — наморщила носик рыжуля, покривившись, а затем тут же просияв. «А можно еще парочку, я даже запишу». Словно из воздуха у нее в руках появилось перо, чернильница и лист бумаги. «Какого?» — бросил взгляд на Элиберут. Та, пожала плечами и продолжила полировать свой двуручник. «Ладно, это мой бой. Пора бы прояснить с этими дамочками, что к чему. Запиши, запиши», — посоветовал я, заметив, что на меня волком смотрит две из четырех гарпий. «Так вот, высекаю в граните прописные истины. А-а-а». Рыжая схватилась за волосы и, посмотрев на меня молящим взглядом, полным слез размером с виноградину. «Да где ж я вам тут гранит, зубило и молоток найду? Пожалейте, господин, дайте 5 минут, я мигом все отыщу, чтобы занести мудрость последнего практика на нерушимую основу». И, с легким пу-уха, Корделия растворилась в воздухе, оставив передо мной четверку гарпий. Она с придурью, донесся голос вампирши, которая уже устанавливала металлическую треногу поверх разожженного ей же костра, повесив на вбитый в борт повозки свой рогатенький шлем. «Самое бесполезное из всех, кто работает на посредника. А ты, самое полезное, что ли?» — спросил я. Вампирша бросила на меня испытующий взгляд, продемонстрировав клыки и то, что ее глазки могут светиться в темноте. «Все мы для него — расходный материал». Мы мерились взглядами несколько секунд, после чего высший вампир решила продолжить заниматься полезным делом. «Даже эти малявки...» Она махнула рукой в сторону четверки гарпий. Дамочки в костюмах невидимости стояли короткой шеренгой передо мной. Во главе Милена, в хвосте – Марина, Марика и Милана, вторым и третьим номером с головы. И если первая отводит глаза в сторону, две последующие изображают из себя истуканов, то Марина аж пышет злобой. «Тогда, пока ваша отбитая на всю голову колдунья ищет мрамор, скажу пару слов, чтобы все поняли и не было никаких недомолвок», – кашлянул в кулак я. «Ваш работодатель, мудак, тоже мне новость», — хмыкнула вампирша, посмотрев на меня. «Так-так-так, что-то интересненькое намечается, и доверять вам я не собираюсь». «Да больно надо», — закатила глаза Марина, но тут же прекратила изображать, получив хвостом удар по заднице от невозмутимой Милены, поедающей меня взглядом. «Так что, вы не путаетесь у меня под ногами и остаетесь целы», — закончил я. «Стучать своему шефу можете сколько угодно и что угодно. Можете прямо сейчас обернуться летающими тварюшками», — я посмотрел на Милену, — «и сказать ему, что план его провалится нахрен. И как только у меня появится сила, я сверну ему башку и засуну в задницу». Гарпи, переглянувшись меж собой, вопросительно и даже с интересом посмотрели на меня. В желтых глазках Люции мелькнуло удивление и уважение, что ли. «Решил пойти против посредника?» — прищурилась она, бросив заниматься своими делами и быстрым шагом приближаясь ко мне. Выглядело угрожающе, но я не дрогнул. Высшая вампирша была выше меня ростом на полголовы, поэтому, когда она подошла ко мне едва ли не вплотную, то мне пришлось смотреть на нее слегка снизу вверх. «Не обоссался?» — оценивающе спросила она у меня. «У высших вампиров после 2000 отсоса яйца вырастают, ну, грубить мы тоже умеем. Проверка на прочность и характер в условиях мира меча и магии. Понимаю, что она меня по стенке размажет, но вот после того, что мне уготовано, как-то даже чувство самосохранения потерялось. Думаешь, если от тебя несет магией теней, то я тебя боюсь?» — хмыкнула вампирша. «Мне еще огоньком побаловаться?» При упоминании обстоятельств нашего знакомства она покривилась. «Оторву тебе руки за пару мгновений, и чем ты будешь свой меч хватать? А, практик, отлично. Они знают не только, что я такой и кто такой, но и где мой источник силы. Прекрасно, просто прекрасно. Нет, без шуток, я бы не стал начинать этот бред, если б не хотел узнать, что им известно обо мне. Медленно, но верно, так и выясню, что у них на меня есть. Не мог же Магус отправить их вот так просто, без какой-либо подготовки». Клыкастая моя крошка, рядом появилась Ликардия, словно невзначай пробуя на остроту кончик своего эльфийского клинка. «Напомни мне, а мифрил все так же смертелен для вампиров любого года обращения, или у тебя иммунитет к эльфийским металлам?» — Люция рыкнула. «Глеб», — тихо позвала меня Милена, — «мы же не хотим конфликта. Нам приказали, и мы подчинились. А еще сказали, что за пределами города вы в моем подчинении», — напомнил я, продолжая смотреть в глаза вампирши. «Скажи мне, мое маленькое чудовище крылатое, мне кажется, или ваш хозяин в последнем разговоре говорил мне, что вы для меня сделаете все, что прикажу?» «Это правда», — потупила взгляд Милена. «Мы целиком и полностью в твоем распоряжении, и ничто тебе не дает права издеваться над сестрами», — понизила голос вампирша. «Ты тоже чудовище, как и я, как твой оборотень», — слышу позади тихое рычание Олегуса. «Да все мы, чудовище. Поверь, я не в восторге служить тебе. А ты служишь, а ты достоин того, чтобы служить, а мне было обещано беспрекословное подчинение. Кажется, они нарываются, вздохнула Ликардия, крутанув в руке один клинок и демонстративно положив руку на другой. А вот гарпии и вампирша к оружию даже не притронулись. Как интересненько. А в явной провокации недруга на конфликт явно есть какой-то смысл. Уже как минимум понятно, что причинять вред они мне не намерены. А я говорила, что мастер в отстреле гарпий, воскликнула Лауриль, сопровождая свое изречение звуком натягиваемой тетивы. «Эррррр», донесся до меня голос Олегуса. «Господин, дайте мне порвать эту вампиршу на куски, а вот по ней у меня отдельные вопросы. Если не ошибаюсь, то вампиры – это изобретение темной армии. Так какого хрена она не пасует и на колени не падает, как Олегус? Как много вопросов, как мало ответов. Лишил Либераут нас полностью игнорирует. Какое-то время мы так и стояли, играя в гляделки друг напротив друга. Пасовать никто не намеревался. Шпионы и прихлебатели Магуса мне в отряде не нужны, постановил я, не отрывая глаз от вампирши. Да, она быстро и смертоносна, но я точно знаю, что драконесса меня в обиду не даст, поэтому провоцировать буду до последнего. Чем больше раздражать врага, а слуги-посредника мне точно не друзья, тем больше шансов, что они психанут и появится возможность их прикончить. Нас не просили шпионить за тобой, взяла слово Милена, подходя и встав рядом с Люцией, только сопровождать и защищать, по возможности обучать и. Спорим, что Магус прямо сказал, что если я пожелаю, то могу трахнуть любую из вас где хочу, как хочу, и вне зависимости от результата и процесса вам нужно будет заверять меня, какой я восхитительный и охренительный. Смотрю в глаза Люции, а говорю с Миленой. Лидера их отряда я вычислил сразу. И, либо мы сейчас проясним, верны ли они Магусу идейно, или же так же, как и я, в безвыходной ситуации, либо мы их прикончим. Не сейчас, но уж точно до того, как доберемся до крепости. У вампирши дернулся глаз, а из глотки раздалось клокотание. Кажется, я прав, в глазах вампирши ярость, но ни единого движения, чтобы поставить меня на место. Глеб, если хочешь, то я все сделаю за всех, голос Милены дрогнул, но девушка явно говорила искренне. Только, давайте прекратим это, хорошо, голову бы тебе оторвать, скотина, процедила сквозь зубы вампирша. Ох, я освобожусь и порублю тебя на куски. Браво, с нетерпением жду, хмыкнул я, видя, что она отводит взгляд в сторону, поворачивается и уходит в сторону костра. Посмотрев на главную гарпию, подмигнул кипящей от гнева Марине. А теперь объявление номер два. Произношу достаточно громко, чтобы и вампирша меня услышала. Сволочью я быть не собираюсь, так что свои влажные фантазии о надругательстве над вашими девичьими нецелованными телами оставьте при себе. Догори оно в преисподней. Вампирша замерла, после чего, стремительно развернувшись, метнулась ко мне, вынимая меч из ножен, и замерла в полутора метрах передо мной, занеся его над головой. Тихо, клыкастенькая, посоветовала ей возникшая передо мной Ликардия, упираясь кончиком клинка в стык доспехов у подмышки воительницы. И ты, она посмотрела в сторону пустоты, перед которой держала свой второй эльфийский клинок, крытолка мелкая, давай-ка скидывай скрыт, пока тетя Ликардия не решила вам напомнить, кто тут самая быстрая и смертоносная красавица в отряде. Ожидаемо, невидимкой оказалась Марина. Милена со шлепком залепила себе ладонью по лбу, а две другие сестренки гарпии прикрыли глаза руками, стыдливо пряча глаза. «Итак, две импульсивные дамочки выявлены», — расслабленно произнес я, улыбаясь уже по-доброму. «Ликардия, можешь опустить оружие». «Уверен», — не глядя на меня спросила вестница смерти. «Я держу их на прицеле», — сообщила Лауриль. Вампирша, сцепив зубы, сверлила меня взглядом. «Полностью», — спокойно выдал я, наблюдая за тем, как наши фурии расслабляются, когда от их шеи отводит оружие. «Лаврик, скажи, у нас хватит похлебки на 6 дополнительных ртов, а?» — опешила лучница. «Ты же их отбрил. Самая тупая проверка из всех, что я видела», — сказала вампирша, с силой вгоняя в землю свой меч. «Ты практик, придурок, что ли? А если бы мы здесь сражаться стали? Магичка ваша сейчас, похоже, мрамор ищет. Три гарпии не вмешиваются. Марина, я посмотрел на четвертую сестру». «Да не дуйся ты так, вы меня тоже порезали тогда в доме, но я же не прирезал вас ночью, не так ли?» «Даже распорядился подлечить сапогом в лицо», — прошипела гарпия. «Ты кинул в меня сапогом, как в крысу. А кто ж лезет в чужой дом во время, Я замялся. Утренние гимнастики, с хрюканьем, Милена уткнула лицо в ладони. Марика и Милана тихонько рассмеялись. Глаза Марины метали молнии. Вот только целью их был уже не я, а ее старшая сестра. Похоже, получив по заднице в нашей спальне, Милена не сказала Марине, что к чему, а вот двум другим сестрам рассказала. «Предлагаю зарыть топор войны, сесть кружком и откровенно рассказать, что вас связывает с Магусом и чем я могу вам помочь, чтобы избавиться от обязательств подчиняться этому ублюдку», — выдал я. «А тебе по силам, дохляк», — смирила меня недоверчивым взглядом Люция, оглядев с головы до ног. «Сейчас, нет, но в обозримом будущем, да», — не стал скрывать я. «Более того, намерен его прикончить, да у него весь Муннос, вся провинция в кулаке», — вспыхнула Марина. «И наемники», — добавила Люция, — «не говоря уже о разных культах и тех, о ком мы не знаем». «И это все», — уточнил я, — «точно есть связи по всему королевству», — осторожно добавила Милена, заработав от Марины уничтожающий взгляд. «Еще что-то, минимум полсотни могучих магов, Люция, похоже, уже просто решила наблюдать за моей реакцией. Несколько гнезд вампиров, пара виверн, склад артефактов. Не проблема, по крайней мере в перспективе. Я слышала про парочку личей», — подала голос Милана. «Вроде бы есть отряд эльфийских полукровок для тайных операций», — подсказала Марика. «Еще что-то», — уточнил я. «Без меча тебя даже наемники на части порвут», — усмехнулась Люция, вынимая свое оружие и загоняя его в ножны. «Даже если я смогу научить тебя всему, что знаю о фехтовании, о Корделе, о магии, он слишком силен. Практик слабак, оборотень, смешной рыцарь из Хейма с рабом, эльфийка-лучница из беглых рейнджеров». Да, он запнулась, посмотрев на мою БДСМ-машину смерти. «Эта дамочка, может, ты и не так плох, как показался в начале, но рисковать я больше не собираюсь. И без того от меня мало что осталось. Значит, она уже пыталась освободиться, и не получилось. А еще у нас могут быть 4 гарпии», — добавил я, посмотрев на Милену, которая неуверенно кивнула, — «вампирша-воительница и маг, которая где-то пропадает. Чем не группа мстителей? Стоит нам вернуться в Муннос без его приказа, нас убьют в первой же подворотне», — сказала Люция. «У тебя нечего противопоставить ему, и у нас, может быть», — согласился я, — «а может и есть. Лика, не хочешь представиться?» Сладенький, блондинка озорно блеснула глазами и плотоядно улыбнулась. «Нельзя аристократку называть уменьшительным именем при всех, не то они подумают, что между нами что-то есть». «Есть», — согласился я, схватив ее за волосы и подтащив к себе, на что дамочка натурально так застонала. «Это мазохистка, Ликардия Иустон Дерзин, первая вестница смерти». «Да ладно», — лицо Марины вытянулось вперед, — «она же сдохла около 2000 лет назад». «Сладенький», — а вот теперь голос Лики звучал многообещающе больно, — «доставь мне удовольствие, пусть эта врединка со мной ночует». «Цыц, самка», — отвесил я поджопник. «Дамочка слегка за 2000 лет, они ж дети совсем еще, да в наше время. Лаврик, забери извращенку». Я передал вестницу смерти в руки лучницы, с которой она о чем-то тут же заговорщицки зашепталась. «Это», — кивок в сторону оборотня, — «капитан Олегус, специалист по борьбе с людскими, эльфийскими и гномьими армиями прямиком из армии демона Лилит». На лице Люции появилась заинтересованность. «Наш рыцарь душнила, паладин бога виноделия и хороший рубака», — продолжал я представлять свой отряд. «Его слуга, так и вообще мастер на все руки. Особенно любить копать». Послышался звон посуды и отчетливый тяжелый вздох. «Бывало, целыми днями то закапывает, то откапывает. Это шутка такая?» — поинтересовалась Люция. «Мать, я на пределе серьезности, не моргнув и глазом, говорю вампирше. Этот паренек — машина убийства. Все равно, нас всех перебьют», — ответственно заявила Марина. «Идти против посредника — верная смерть. Мы ему обязаны тем, что он лишил вас детства, воспитал личными киллерами, а сами вы, несмотря на возраст, развиты на уровне ребятни из подворотни», — уточнил я, наблюдая, как у Марины глаз дернулся. «Мне нравится заниматься тем, что мне приказывают», — отрезала она. «Ну, что ж, тут все ясно. Уже ради этого можно было начинать сие представление. Ну, и гвоздь нашей программы», — я отошел в сторону и указал на драконессу, которая, положив под голову сумку, растянулась на траве и смотрела в небо. «Эллибераут, черный дракон. Эллибераут таус ванна лейфонки элмейн ди фарсин вальдиспарит», — отчетливо произнесла драконесса. «И требую обращаться ко мне именно так. Кроме...» — она повернула голову и посмотрела в мою сторону, — Нет, никаких исключений. Знаю я вас, смертных, обнаглеете. Потом еще заставите возить вас на спине. Не похожа она на дракона, заявила Люция, а затем, пригнувшись, невольно отступила назад. Святая кровь. Дело в том, что драконесса выдохнула огнем, метров на 5 в высоту. Смертный, она посмотрела на слугу. Поторопись с ужином. Изжога уже лет 300 мучает. Как закусила одним оруженосцем 2000 лет назад, так побаливает. Еще раз будешь устраивать такую клоунаду, поджарю уже тебя, раздался в голове голос драконессы. На этот раз я тебе помогла и подыграла, за что тебе большое спасибо, Элли. Кашлянув дымом, драконесса одарила меня уничтожающим взглядом, после чего закинула ногу на ногу и продолжила смотреть в небо, как ни в чем не бывало. Ужин готов, подала голос Лауриль. И да, хватит на всех, дамы, я обвел глазами всю пятерку из приданого отряда, отметив, что из леса вышел наш доблестный паладин, и ткнул себя за спину. У кого есть желание разделить с нами ужин и присоединиться к отряду борьбы с одним зазнавшимся уёбком, прошу к костру и... Краак! Женские вскрики, отборная ругань Олегуса, причитание слуги и синхронный удар ладони по лбу в исполнении 3 гарпий из 4, закатывание глаз высшим вампиром. Медленно поворачиваю голову назад, вижу огромную каменюку, лежащую на месте нашего костра, котелка, кухонного стола и задней части нашего фургона. Уф, рядом со мной появилась рыжая полторашка, демонстративно вытирающая пот со лба. Господин практик, еле дотащила. Пришлось каменоломню искать, чтобы увековечить ваши слова в граните. Я самый лучший нашла, с розовыми прожилками, его подземная река отполировала. Милена, тихо позвал я старшую гарпию. Слушаю, раздался ее голос за моей спиной. Господин, насторожилась Карделия, видя мой немигающий взор и застывшую на лице безэмоциональную маску, которой бы позавидовала и Люция. У вас глаз дернулся, это от нервов, это мне лекарь один говорил, я его от импотенции лечила, не вылечила, конечно, он у него засох и отвалился, будет знать, как жене изменять, но лекарь-то он отличный был. Я вообще не виновата, что он потом весь засох, как его стручок. Держите рыжую, приказал я, но 3 гарпии уже схватили рыжую магичку за руки, а я за ремнем. Дяденька, ужаснулась Карделия, не надо ремня, я с прибабахом, но больно мне не надо делать. Мне как-то ноготь сломали, я весь рот прокляла, сдохли все в страшных муках. Врет, скучающим тоном произнесла Эллибераут. Слаба она для такого проклятия. Я сильная-сильная и независимая женщина, запричитала Карделия, когда подошедшая Люция схватила ее за шкирку и положила поперек своего колена. Вперед, хмыкнула вампирща, видя появившийся у меня в руках ремень. Можешь прям не сдерживаться, нельзя меня пороть ремнем, взвизгнула магичка, когда воспитательный процесс начался. Ай, больно мне, больно, ай, ох, сидеть теперь неделю не смогу, ай, а да, не сдерживайтесь, господин, ай, ну точно, ай, вы тот самый, кого я видела во снах, ай, да хватит меня уже гладить, всыпь как следует. Глава 10. Выскользнув из-под одеяла, Марина прислушалась к своим ощущениям. Лагерь спал, и даже оставшийся дежурить у нового костра раб по имени Слуга, и тот задремал, повесив голову на грудь. Гарпия огляделась и не нашла никого, кто бы мог ее заметить. Далеко за полночь закончилась разгрузка сломанного фургона и перетаскивание вещей отряда практика в их повозку. После чего, пожевав вяленое мясо и напившись водой из озера, высказав немного сумасшедшей магичке Кардели все, что о ней думают, люди и нелюди стали готовиться ко сну. Она не стала исключением, но, в отличие от остальных, не засыпала, выжидая удобного момента. И он настал. Выбравшись за территорию лагеря, Марина, оглядевшись и убедившись в безопасности, тряхнула плечами, разминая мышцы. Ей предстояло совершить стремительный полет в Муннос, чтобы рассказать посреднику все то, что она слышала. И пусть сестры на нее могут обидеться, но лучше поругаться с ними, чем потерять жизнь. Их воспитали в служении посреднику, а не для того, чтобы они были свободны. Служить, а не сидеть у костра, слушать смешные истории из другого мира и сдерживать тошноту от сальных шуточек Вестницы Смерти, разговоры о броне и оружии паладина и вампирши, несвязный бред Карделии и морщится от того, как практик в очередной раз силится дотронуться до своей души. Посредник отпустил их с ним, но не для того, чтобы быть преданным собственными слугами. Марина – единственная, кому он мог доверять, а потому именно она должна сообщать ему обо всем, что происходит в дороге. Сейчас же она услышала достаточно, чтобы ее господин приказал прикончить их всех, кроме сестер. Они поймут, что она делала все это им во благо. Посредник точно знал, что сумасшедшая Корделия, чьи мозги перестали работать после того, как он сломил гордую и острую на язык магичку, а также древняя вампирша предадут его, если будет такой шанс. Они уже пытались, и Магус явно отправил их с этим практиком для того, чтобы испытать верность своих слуг. Что ж, она расскажет, что к чему, и спасет сестер. Девушка начала трансформацию, чувствуя, как начинается изменение ее скелета, растяжение мышц. Без звука и обострения чувства опасности, характерного для гарпий-убийц, она почувствовала, как вокруг ее шеи стянулась петля, а процесс изменения тела не просто замер, а обратился вспять. Девушка захрипела, попыталась подпрыгнуть, чтобы взлететь, но все тщетно, магия придавила ее к земле. Невидимая хватка держала ее за горло, как это делал посредник, когда юные гарпии не слушались хозяина. Вот только следом не пришла боль, зато появилась высокая фигура женщина, закованный в чешуйчатый доспех. В лучах лунного светила броня драконессы переливалась всеми цветами радуги, а ее глаза горели огнем. Собралась куда-то, крошка, поинтересовался у нее за спиной голос человека, которого она хотела бы разорвать лично. Крепкая рука перевернула Марину на спину, и она увидела, как рядом с ней стоит не только практик, опустившийся на корточки и с любопытством рассматривающий ее потусторонним светом своих глаз. Здесь были все: сестры, раб-оборотень, паладин, эльфийская лучница, вестница смерти, магичка, даже вампирша. Все они смотрели на нее, даже обычно не замолкающая Корделия, и у той в глазах было осуждение. «Жаль, конечно», — сказал практик, — «что я оказался прав. Не люблю крыс, даже если они дети по своей сути». Марина хотела было легнуть его ногой или ударить кинжалом, но ее тело словно налилось свинцом и будто приросло к земле. «Сожги ее, Эллибераут», — практик поднялся на ноги, чтобы пойти прочь, отвернувшись от мычащей и пытающейся дергаться Марины. «Глеб, дорогу ему заслонила Милена. Я прошу, ради меня, сохрани ей жизнь. Дорогуша, если бы она улетела или иллюзия нашей уважаемой драконессы не сработала бы, то, думается, в скором времени мы бы все здесь уже полегли. Рисковать второй раз я не намерен. Давайте я ей просто голову отрублю», — предложила вестница смерти. «Хотя, намного проще будет, если Глеб ее проткнет своим мечом». «Нет, Корделия, не открывай рот, я про пожиратель душ.